Глава 6. 29-30 августа 1914 года, где-то в Восточной Пруссии. Задерживаться на месте разгрома этого мини-каравана не стали. Слишком много шума. Разве что, проезжая мимо подводы, на которой уезжала Марта, Максим решил остановиться. Женщина упала в сторону от дороги, и ему хотелось проверить, чем закончилось дело. Спрыгнул из кабины на землю, обошел телегу и чуть заметно вздрогнул, встретившись с ней взглядом. Лошадь после того выстрела еще немного протянула под воду, так что Марте, судя по кровавому следу на траве, пришлось немного проползти, чтобы укрыться за телегой. И сейчас она сидела, прислонившись к колесу и зажимая рану рукой. Опасная позиция. Но эта ломовая лошадь была умной и флегматичной. Просто так бы дурить не стала. Он это заметил еще, когда они останавливали Карла с пленниками. Видно, животинка была привыкшая к стрельбе. Винтовочная пуля пробила женщине самый верх трапециевидной мышцы, прямо возле шеи. На вылет, не повредив, впрочем, ни артерий, ни костей. Если бы на несколько сантиметров в сторону и смерть. Везучая. Видимо, сказалось голодание, раз ефрейтор с такой дистанции промахнулся. Марта молча смотрела на подошедшего русского офицера. Все ее тело трясло мелкой дрожью, но она ни словом, ни жестом не постаралась защититься или о чем-то попросить. Просто смотрела Максиму в глаза обреченным, полным тоски и ужасом, взглядом, готовясь принять свою судьбу. Он постоял так секунд 10, а потом поднял пистолет, прицелившись ей в лоб. Марта зажмурилась и сжалась. Бам! Пуля пробила под воду рядом с ее головой. Женщина сильно вздрогнула и открыла удивленные глаза. Лошадь же лишь всхрапнула, мотнув головой, в очередной раз демонстрируя свою привычность к выстрелам. Марта уставилась на Максима глазами, расширенными до предела. В них было столько эмоций, столько молчаливых вопросов и слезы, заструившиеся по ее щекам тоненькими ручейками. Она сжала губы до такой степени, что они теперь казались единой белой полосой, видимо, боясь издать хоть какой-то звук. А вот дрожь в теле прошла. Только легкое расширение ноздрей говорило, что еще она дышит. По чуть-чуть, едва-едва. Видимо, опасаясь вздохнуть полной грудью. Максим простоял так секунд 20, смотря ей в глаза, а потом развернулся и пошел прочь. Он не смог ее убить. Он понял мотивацию этой женщины и не смог ее винить. Ведь только что ей сообщили о гибели мужа на войне, и тут раз в ее власть попадают люди, олицетворяющие врага. Нехорошо она поступила, совершенно по-скотски. Но ее можно было понять. Не простить, нет. Понять. И после того, что между ними произошло в ванной комнате, этой вины Максиму оказалось недостаточно, чтобы убить. Слабость. Может быть. У всех бывают свои моменты слабости. Поручик вдруг отчетливо осознал, что там, в ванной комнате, был не порыв страсти, а холодный расчет. Марта, очевидно, боялась, что пленных найдут, и предположила, что господин офицер не станет убивать женщину, с которой приятно провел время всего несколько часов назад. Разумный расчет. Здравый и правильный. Он действительно не смог. В общем, Максим забрался в грузовик, и колонна продолжила движение. А Марта так и осталась сидеть возле колеса, боясь пошевелиться и привлечь внимание солдат. Она прекрасно поняла, что Максим дал ей шанс, разыграв добивающий выстрел. Дорога до городка со штабом армии прошла тихо. Максим занимался заполнением журнала боевых действий, пока еще было не очень темно. Он как-то уже даже приноровился делать это на ходу. А Восков и прочие инструктировали новичков. 5 новых человек – прилично для их небольшого отряда. Многим пришлось потесниться. Но никто не роптал и не возмущался. Даже напротив. Радовались, что удалось своих выручить из беды. И только поручик, видя, как уплотняются люди на транспортных средствах, думал о проблемах. Ведь достаточно вывести из строя хотя бы один автомобиль, чтобы возникли очень большие сложности. Наконец, солнце окончательно скрылось за горизонтом, и на землю опустилась благодатная тьма, скрывающая автоколонну от лишних взглядов. Именно она и позволила без лишних проблем и ненужных свиданий достигнуть желаемой цели. Подъезжать к Любау, городку, где располагался штаб армии, Максим решил с севера, то есть от Кёнигсберга. По его предположению, это было наименее вероятное направление атаки. Ведь, пошумев в поместье, он обозначил направление отхода от взорванного моста строго на юг, в западную Польшу. Дескать, сделал дело и убегает через дыру во фронте. Впрочем, хитрости расчета оказались лишены смысла. Никакого заслона на дороге не имелось. Даже блокпоста или заставы не соорудили. «Неужели штаб успел съехать?» — вслух спросил сам себя Максим. У него в голове просто не укладывалась такая беспечность. Однако, когда он подъехал к зданию комендатуры, то увидел два добрых грузовика и три легковых автомобиля, а еще четыре мотоцикла и десятка три велосипедов. В общем, столпотворение техники совершенно невозможное в случае, если бы штаба армии здесь не было. На улице было уже темно. Никакого уличного освещения здесь не предусматривалось. Поэтому постовые, завидев прибывающую автоколонну, выбежали на свет фар и начали показывать место для парковки. Ну, чтобы автомобили ненароком никуда не врезались. И даже когда из грузовиков начали выпрыгивать солдаты, их ничего не смутило. Мало ли, ведь темно, толком не разглядеть. И лишь когда к ним подошли с винтовками и пистолетами на изготовку, они застыли с ужасом в глазах. Один потянулся было к винтовке, но Восков отреагировал быстрее. Просто ткнул его дулом своего маузера под дых. Штыка не было надето, но и такой тычок — штука крайне болезненная. Второй немец попытался что-то крикнуть, привлекая внимание, но получил прикладом в зубы. Третий и четвертый же оказались сбиты с ног и жестко обработаны быстрее, чем сумели чего-то сделать. Просто так, за компанию. На фоне трех рокочущих двигателей эта мелкая возня не была слышна, поэтому, осмотревшись, добили постовых холодным оружием и оттащили в сторону, чтобы на виду не лежали, а то еще какой глазастый из окна разглядит. «Хоботов?» «Я», — отозвался взъерошенный прапорщик. «Остаешься за старшего. Пулеметами перекрыть вот эти направления», — показал Максим руками. «Есть перекрыть направление. Восков, бери всех, кроме водителей и пулеметных расчетов, и за мной». «Есть», — козырнул младший унтер-офицер и засуетился. Дверь в комендатуру Максим открыл с ноги, словно в шарашкину конторку, из-за чего стоящий на посту вытянулся по стойке смирно, успев отреагировать больше на манеру появления, чем на форму, за что и получил тычок штык ножом быстрее, чем успел что-то крикнуть. Начался штурм. Людей в комендатуре было немного. Только часть охраны и несколько сотрудников ночной смены. Да и то большая часть дрыхла. Так что перебили их довольно быстро и просто, без единого выстрела, оставив живым только дежурного офицера. Выволокли его на улицу, позвали Яна для перевода и начали беседовать. «Где ночуют генералы Гинденбург и Людендорф?» «Я не знаю». «За каждый неправильный ответ я буду отрезать у тебя по пальцу», — холодно произнес Максим. «Сначала на руках, потом на ногах, а дальше избавлю от совсем уж лишнего отростка. Ты меня понял?» Вместо ответа этот оберст, германское звание оберст, соответствовало русскому званию полковник. Это был старший штаб-офицер, следующим после него было звание генерал-майор. Оберст дико вытаращился на него. Слишком неожиданным был для него поворот разговора. Поручик, видя непонимание, пожал плечами и полез за штык-ножом, тем самым, которым убил постового. Кровь с лезвия, разумеется, вытирать было некогда, поэтому клинок приковал самое пристальное внимание немца. «Первый вопрос», — произнес Максим, — «где ночуют генералы Гинденбург и Людендорф?» «Я...» — начал было оберст повторяться, но поручик прервал его, ударив без замаха в челюсть. Причем рукоятка штык-ножа усиливала удар, выступая в роли импровизированного кастета. Однако поваляться офицеру не удалось, солдаты подняли. «Извините, я перебил вас», — невозмутимо произнес поручик, смотря холодным и жестким взглядом на оберста. «Я слушаю вас». «Можете меня сразу убить», — процедил офицер. «Я ничего не скажу». «Сразу убить — это слишком быстро. Я вообще вас убивать не хочу. Отрежу конечности, прижгу артерии и позволю жить долгие годы, наслаждаясь чувством собственного бессилия». Оберст дернулся, вспыхнув. но солдаты крепко держали его, так что он только глазами сверкнул и зубами заскрипел. Подошел Хоботов. «Максим Федорович, слушаю вас. Он ничего не скажет. Вы позволите? Я посмотрю документы в комендатуре. У них наверняка хватает записей о размещении генералов. Они же туда наряды выставляют, автомобили высылают. И уже не первый день. Возьмите двух солдат и действуйте. Мы комендатуру зачистили, но мало ли». «Есть взять двух солдат и действовать», — козырнул повеселевший Хоботов. Ему понравилось, что его инициатива нашла отклик. Ну и то, что от кровавой пытки избавил полковника германской армии. «Сапрыкин?» «Я». «Этого связать, заткнуть рот кляпом и бросить в комнате охраны». «Есть», — козырнул ефрейтор, повторив приказ и начав действовать. А Максим прошелся по расставленным восковым постам, едва сдерживая свою нервозность. Импровизация пошла наперекосяк, и это напрягало. Он ведь не ожидал напороться на принципиального немца. Хотя прекрасно знал, что германское офицерство времен Первой мировой войны было очень крепким в моральном плане. Не в пример лучше унтеров и тем более рядовых. Конечно, под пытками оберст все бы рассказал. Не бывают людей, которые под пытками не рассказывают то, что нужно. Но за всеми этими делами... В имении у поручика как-то из головы вылетел важный психологический фактор. Устал он. Очень устал. Да еще и это Марта. Видимо, у него начинался откат. Попав в непривычную, опасную и агрессивную среду, Максим собрался и начал действовать предельно жестко и прагматично. Его желания были просты и очевидны, как и цели. Но постоянно бегать под пулями чревато. Привыкаешь, теряешь бдительность, каким бы опытным ни был. Нужен отдых. Тем более ему, с его посттравматическим синдромом, полученным после контузии в горячей точке еще там, в 21 веке. Хуже того, на поручика давило чудовищным гнетом и то, что как такового тыла лично у него не имелось. Он ведь в этом мире везде чужой. У него всюду поле боя. И в Российской империи, и в других местах. Во всяком случае, именно так он считал. Из-за чего получался невероятно сильный прессинг, который слишком быстро и жестко сминал его психику, формируя привыкание к опасности. Сейчас же к Максиму пришло осознание той критически важной проблемы, вставшей перед ним в полный рост, из-за чего он немало разволновался, ведь героически умереть в бою проще всего. Но ему не хотелось для себя такой судьбы, да и для своих бойцов тоже. Поэтому он и стал дергаться. Время бежало нестерпимо медленно. Стремясь себя чем-то занять и отвлечь, он обратил внимание на автомобили, стоящие возле комендатуры. Отличные 4-тонные даймлеры той же модели и годы, что и у него. Одни из лучших в Германии в те годы. Вот их-то поручик и начал оприходовать. Ведь водители запасные у него имелись, а народу для двух грузовиков стало слишком много. Заодно и запасы бензина требовалось пополнить везде. Кто его знает, сколько им мотаться еще по дорогам. Легковые авто Максим тоже решил прихватить. За баранку одного посадили немцы-добровольцы из некогда пленных водителей, а во второй загрузили того самого Синичкина, что на «Форде Т» ездил. Его он собирался на буксир взять, и требовался кто-то, способный вовремя подруливать и притормаживать. Доверять полноценное управление он ему не решился. Слишком мало опыта и навыков. Это не «Форд Т». Тут все было заметно сложнее. Но вот так корректировать движение вполне мог справиться. Завершив возиться с новым уловом, Максим понял, что пролетело целых полчаса, а Хоботова все еще не было. Поэтому, прошипев себе под нос нечто невразумительно матерное, он ринулся выбивать сведения из того германского полковника, ну, то есть оберста. Но уже у дверей комендатуры столкнулся нос к носу с Львом Евгеньевичем. «Нашел», — коротко произнес тот, отвечая на молчаливый вопрос командира. «Далеко?» «Нет, тут совсем недалеко». «Что это твои тащат?» — спросил Максим, кивнув на двух взмокших солдат за спиной прапорщика. «Сейф». «О-о!» — оживился поручик. «Ключей нет?» «Увы, наверное, у кого-то из генералов». «А кассу удалось обнаружить?» «Полагаю, что она внутри. Два солдата этот железный шкаф еле волочат». Крикнув четверых бойцов... Максим подменил взмокших бедолаг, а потом, подключив еще двоих, быстро загрузил сейф в один из новых грузовиков. Полезное приобретение, как само по себе, так и в плане содержимого. Ценных документов на виду не было, поэтому особенно возиться в штабе армии не стали. Расселись по транспортным средствам, завели моторы и двинулись наносить визит вежливости местному генералитету, закинув, разумеется, красного петуха зданию комендатуры, чтобы было чем заняться местным. А вот на квартире у генералов поручика ждал сюрприз. Ни Гинденбург, ни Людендорф не проигнорировали новость о разгроме штаба первого корпуса, только отреагировали по-своему, то есть в духе времени. А именно, организовали охранение не города в целом, а лишь своих персон. Вот пару секций пехотного взвода. Секция в германском пехотном взводе тех лет – 18 человек. И заселили на первом этаже небольшого двухэтажного особняка. «Хальт!» – по-немецки «стой!» – стандартный окрик, выглядящий в данной ситуации несколько комично, ведь колонна и так остановилась. Крикнул часовой, увидев остановившуюся автоколонну. Его даже не смутил генеральский легковой автомобиль, идущий впереди. Этот крендель смело схватил винтовку и серьезно напрягся. «Огонь!» — скомандовал Максим. И два пулемета короткой очередью состригли часовых. Благо, что автомобили очень неплохо осветили своими фарами и сам особняк, и прилегающую территорию. Более того, даже слегка ослепили противника. Конечно, в те времена действительно мощных фар попросту не имелось, но все равно эффект они давали немалый и крайне полезный. Бойцы начали выскакивать из машин, занимая позиции, согласно купленным билетам, то есть заранее выданным наставлением поручика. Часть прикрывает тыл при поддержке пары ретирадных пулеметов, часть окопалась возле головных машин. «Короткими очередями! По окнам! Бей!» — крикнул Максим. «На подавление! Не давайте им высовываться!» «Есть!» — ответил Восков, который принял командование головным отрядом прикрытия с тремя курсовыми пулеметами. Два было на головной машине, один на замыкающей, которая, впрочем, нормально доставала, работая по окнам второго этажа. «Петренко, Сидоров, ко мне!» Бойцы быстро подбежали и доложились, и уже спустя пару минут поручик вместе с ними подползал к окнам крепкого кирпичного дома. Да не с пустыми руками. У каждого было по 4 гранаты РГ-12. Максим прислушался. В доме раздавались отрывистые команды на немецком языке. Топот подкованных сапог, пыхтение. Осторожно инициировав первую гранату, поручик забросил ее в разбитое пулями окно и крикнул, сбивая врага с толку. «Merry Christmas!» Да по-английски. Но это единственное, что пришло ему сейчас в голову. Бах! Гулко взорвалась граната в помещении. Кто-то застонал, кто-то закричал, кто-то рухнул. Зазвенела разбитая посуда. Задребезжали какие-то железяки. Поручик кивнул своим бойцам, и те повторили его прием, активировав гранаты и забросив их в ближайшие окна. Более того, даже выкрик повторили зачем-то, хоть и жутко коверкая непривычную фразу. «Бах! Бах!» Последовали два взрыва удачной и довольно плотной серии. Новая волна криков и шума. Максим рукой указывает Воскову на входную дверь, дескать, «открывай!» И один из пулеметов дал короткую очередь по этой деревянной преграде. Только щепки в разные стороны полетели. Поручик поддел кончиком взведенной гранаты дверь и закинул ее внутрь. Даже не столько закинул, сколько запихнул. «Бах!» — рванул РГ-12, срывая дверь с петель. Но и приложив неслабо бойцов в холле, что решили встречать штурмующих бодрыми залпами из винтовок. Поручик аккуратно заглянул в проем и сразу же убрал голову обратно. А там, где она была, просвистело несколько пуль. Восков оперативно отреагировал на эту угрозу, всадив пару коротких очередей в темноту холла. Максим же, воспользовавшись этим прикрытием, метнул гранату как можно глубже в холл. Сразу как пулемет замолчал и забросил, стоя на изготове. Бах! Взорвалась РГ-12. И сразу же слева и справа от него последовали пистолетные выстрелы. Это Петренко с Сидоровым заглянули в выбитые окна и добавили отвлекшимся на взрыв солдатам противника. Взяв пистолет в правую руку, а взведенную гранату в левую, Максим ринулся в коридор. Там творился полный разгром. Валялись изломанные тела, разгромленная мебель, битая посуда, штукатурка. Глянул в прилегающие комнаты. Та же картина. «Человек 30», — пронеслась в голове поручика мысль, оценивающая разгром. Все в форме, при оружии, явно бодрствовали. Может быть, даже и ждали. Для его отряда очень неприятный сюрприз был бы, если бы Максим действовал по старинке, а так, совместив ослепление фарами с пулеметным огнем на подавление, он смог обеспечить надежную поддержку штурма и, подойдя вплотную, закидать ребят гранатами. Теми самыми, которые еще не вошли в практику полевых войск. Так что подготовились немцы неплохо. В глухой обороне, в таком крепком доме, можно и от пехотной роты часами отстреливаться, дожидаясь подкрепления. Кто же знал, что поручик сломает все их планы, действуя по другому шаблону? Тем временем Петренко и Сидоров устремились за ним, предварительно закинув по паре гранат в окна второго этажа. Ведь именно так приказал им командир, кратко инструктируя перед началом штурма. А от машин подтянулось еще одно звено в 4 бойца под командованием ефрейтора Сапрыкина. Эти ребята должны были занять первый этаж и подавить остатки сопротивления. Сразу после серии взрывов на втором этаже Максим ринулся наверх по лестнице. Глупо упускать удобный момент. «Бам! Бам! Бам!» — задергался в его руке пистолет, посылая пули в скрюченные тела. Резкий шаг в сторону, бросок гранаты в комнату, откуда послышались голоса. «Бах!» Сзади подоспели Петренко и Сидоров. Они тоже начали стрелять. В пыли, конечно, можно и генерала пристрелить, но у тех сейчас должна быть очень характерная форма. Либо в кальсонах на выпуск, либо галифе на подтяжках. Ни с чем не спутаешь. Ведь солдаты-то явно бдели всем табором. Видимо, ночная смена, отдохнувшая днем. Вдруг откуда-то из тени выскочил солдат с винтовкой и ринулся на Максима, сверкая примкнутым штыком. Петренко успел вовремя оттолкнуть командира, но сам не увернулся от удара. «Бам-бам-бам!» — выпустил он последние пули из пистолета в нападавшего, уже воткнувшего ему в живот штык-нож. Стреляя больше рефлекторно, чем осмысленно. Оба начали оседать, а винтовка в руках немца выворачиваться, разрывая штыком внутренности русского солдата. Когда они осели на пол, то были уже мертвы оба. Собственно, это был последний аккорд боя. Сопротивления противник больше не оказывал. Кто-то был убит, кто-то ранен, кто-то оказался оглушен и контужен близкими взрывами гранат в закрытых помещениях. В частности, таковыми оказались оба генерала. Гинденбурга обнаружили за поваленным на бок крепким столом с толстой дубовой столешницей, изрядно поврежденной осколками и пулями. Он там кряхтел и вяло шевелился в полной дезориентации. А Людендорф беззастенчиво валялся на полу, без всякого признака сознания. Если бы не кровь, немного выступившая из ушей, можно было подумать, что спит. Дело сделано. Генералы захвачены. Хотя если их убило бы, невелика беда приключилась. Но живьем всяко лучше. «Сапрыкин!» «Я!» «Собрать оружие и боеприпасы!» «Есть собрать оружие и боеприпасы!» «Что делать с ранеными?» «Ничего!» «Если бузить не будут, то пусть и валяются». «Есть». «И пришли сюда 4 бойцов. Будем этих босоногих грузить», — кивнул Максим на Гинденбурга и Людендорфа. Те явно спали и не успели ни одеться, ни обуться, как поручик и предполагал. «Все, исполняй». Ефрейтор ускакал. Сидоров начал собирать оружие на втором этаже, забрав его в первую очередь у генералов. По совету командира, разумеется, а то еще очухаются и устроят цирк с конями. Эти могут. Сам же Максим занялся поиском начальственных портфелей. Куда уж без них. По идее, там должны были находиться самые ценные сведения. Хотя по закону подлости могли оказаться и 2-3 колоды штабных карт, да початая бутылка шнапса. Прибежали 4 бойцов. Начали паковать генералов. Поднялся один солдат Сапрыкина, занимавшийся выносом трофейного оружия. И Максим вышел на улицу. Сел на скамейку под окном, расстегнул воротник и потер лицо ладонью. Подошел Восков. «Потери есть?» — спросил поручик. «Кадочников убит. Волков и Верещагин ранены. Легко. Пули вскользь прошли. Не давали мы немцам прицелиться добре, а то бы и им конец». «Бинтуют?» «Да, уже бинтуют. Но сначала, как вы и приказывали, рану промыли кипяченой водой, что в имении заготовили». «Двое убитых и 2 раненых. Не так плохо», — медленно произнес Максим. «Двое убитых? Кого еще?» «Петренко. Меня от штыка закрыл». Федот Евграфович помолчал немного, а потом добавил. «Там десятка три человек к дому пытались пробиться, но мы их пулеметами отогнали. Кого убили, а кого ранили, бог весть. Проверять не стали по темноте. Но немного постригли брусчатку пулями из ретирадных пулеметов, пока стоны не прекратились». «Ну и правильно», — кивнул Максим. «Генералов как грузить? В один автомобиль или разные?» «В разные. И тела наших убитых рядом с ними положи. И да, не забудь их связать. Эти ребята не Герман фон Франсуа. И в глаз могут приложить, и в бега податься». «Так точно», — ответил младший унтер-офицер, отправившись заведовать делами. Максиму уже требовалось немного передохнуть. Очередной виток нервного напряжения еще сильнее надавил на него. Никакого страха и чувства самосохранения. Никакой осторожности. Какие-то навыки да удача – вот и все, что его сейчас вывезло. Да еще и Петренко погиб. По сути, из-за того, что он сам слишком рано клювом стал щелкать и подставился. Как дурак. Глупо, обидно и стыдно.